таком случае надо немедленно связаться с Робертсоном. Не был ли тем крепким малым Барроу, бывший офицер флота, и вообще, чем кончилось дело? Все это мгновенно пронеслось в голове комиссара Гарда, однако Хартон не дал ему возможности додумать версию до конца. Накрутив меланхоличный моток волос бедного индейца на свой указательный палец, он с поразительным равнодушием в голосе, казалось, в середине фразы он вот-вот зевнет во всю свою веселую пасть, произнес: «Морской офицер из бывших. 3 года назад убил в драке нескольких человек, а потом, видите ли, учитывая неподкупность нашего правосудия, решил покончить с жизнью с помощью нашей фирмы, испытав напоследок острое ощущение. Но нервы его не выдержали, и он, хоть и моряк, по сухопутку смылся от слона, тем самым поставив себя перед лицом закона». «И что же? Был осужден? Приговорен к электрическому стулу?» — быстро спросил Гард. «Прошу прощения, но это уже не по моей части, господин комиссар. Дело его где-то у вас, а сам он... Впрочем, адрес я вам передал». «А еще таких счастливчиков из этих 19 у вас не было?» «Увы, фирма гарантирует, когда кто-то берет у нее без гарантии. Ха-ха-ха-ха!» Довольный собственным каламбуром, захохотал Хартон. Прежде чем покинуть кабинет веселящегося Вакха, Гард все-таки внимательно перелистал журнал учета. Все 19 гангстеров, исчезнувших за минувшие 3 года, в том числе Аль Пачино, аккуратно наличествовали в журнале со своими собственными расписками и фотографиями, фас и в профиль, собранными с педантичностью нацистских палачей в каком-нибудь Майданике или Освенциме. Правда, 18 физиономий были в черных траурных рамках, а одна в канареечно-желтой. Гард вгляделся в фотографию Мэтьюза Барроу. Большие серые глаза, типично морские усики над верхней губой, тонкие, щегольские, мощная бычья шея, брови в разлет, прямой крупный нос, густые назад зачесанные волосы. Мужчина, что надо. Не скрываясь от Хартона, комиссар нажал кнопку переговорного устройства, находящегося в нагрудном кармане пиджака, и, не повышая голоса, сказал: «Инспектор, прошу машину». И в тишине кабинета несколько мистический отозвался голос Таратуры: «Я на месте, господин комиссар». Не подавая Хартону руки, впрочем, и Хартон не делал попытки попрощаться с гостем при помощи рукопожатия, Гард наклонил голову в качестве прощального жеста, на что получил точно такой же поклон приподнявшегося в кресле Хартона, и вышел из кабинета. В тот же момент ожил селектор, и не менее мистическим образом прозвучал чей-то басовитый, спокойный голос: «Вы молодец, Хартон. Сейчас они, судя по всему, отправятся к этому Барроу. Подождем». «Так точно», — по-военному отозвался управляющий и даже щелкнул каблуками, вскочив с кресла, словно его не только слышали, но и могли видеть.